А 18 лет был изумлен, разослав свои стихи по журналам тем, что их не печатают. И поехал в Петербург. Веселым парнем, до костей весь пропахший степной травой, я пришел в этот город с пустыми руками, но зато с полным сердцем и не пустой головой. Первый, кого увидел в Петербурге, был Александр Блок. Когда говорил с Блоком, с меня капал пот, потому что первый раз видел живого поэта. Потом были другие. Клюев, Городецкий, Мережковский, Гиппиус. Все в один голос кричали, что я талант. Я знал это лучше других. Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом. Игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров. Тогда уже я понял, Россию надо показать непременно через корову. Лошадь для нас не так характерна. Посмотрите на карту, каждая страна представлена по-своему. Там осел, там верблюд, там слона. В России что? Корова. Нет, без коровы России. Старая. Выпали зубы, свиток годов на рогах. Бил ее выгонщик грубый на перегонных полях. Сердце неласково к шуму, мыши скребут в уголке. Думает грустную думу о белоногом телке. Не дали матери сына. Первая радость не впрок, и на колу под осиной шкуру трепал ветерок. Скоро на гречневом свее с той же сыновьей судьбой свяжут ей петлю на шее и поведут на убой. Жалобно, грустно и тоще в землю вопьются рога. Снится ей белая роща и травяные луга. Среди поэтов-современников мне больше всего нравились Андрей Белый, Блок и Клюев. Белый и Клюев очень много дали мне в смысле формы, а Блок научил меня лиричности. Я по первому снегу бреду, в сердце ландыши вспыхнувших сил.